Заметки о внутреннем строе романа Достоевского. Тема этой главы связана с некоторыми идеями, которые я высказал в «Эвклидовском и неэвклидовском разуме», и представляет собой развитие этих идей. Я сказал, но не пытался доказать, что апофатический акцент в религиозном миросозерцании Достоевского, то есть акцент на недомолвках, на намеках, очень органически перекликается с таким же характером художественных конструкций Достоевского, которых недосказанность, намеки играют наиболее существенную роль. Самое важное говорится как бы вскользь, как бы даже иногда не говорится, а кто-то из второстепенных героев вспоминает, что вот Мышкин сказал это, но это и есть самое главное. Это глубоко специфично для Достоевского. Решающее слово у него всегда недоговорено, невнятно. И в самом строе его фразы, и в самом строе его характеров есть что-то разрушающее представление о предмете исследования. Предмет и есть, и в то же время его нет. Когда я слушал доклад о театральных инсценировках Достоевского, и у меня все время вставала эта мысль, как это все-таки неизбежно при всякой постановке Достоевского в театре, в кино, в чем угодно, что-то теряется даже при самых больших усилиях сохранить, сберечь. Допустим, подчеркивается перекличка Мышкина и Рогожина. Однако тут же теряется не менее существенная перекличка, опять-таки по линии антиподов между Мышкиным и Ставрогиным, потому что эта внутренняя перекличка при чтении происходит даже не в рамках одного романа, а пересекая обложки разных романов. И все эти намеки, какие-то неуловимые связи, они часто выражают самую суть того, что написано. И при всем глубоком или даже потрясающем впечатлении, которое может произвести театральная или киноинсценировка, особенно при блестящем актере или режиссере, все-таки Достоевский остается писателем, написавшим именно то, что хотел, то есть не трагедию, которую он почему-то изложил в форме романа, а именно роман, который надо читать. Но читать, вглядываясь во все полутона, все намеки и все недосказанности, которые там разбросаны. И иногда 20 лет не можешь понять какого-то случайного замечания. Например, сравнительно недавно православный знакомый мне пояснил, какой смысл имеет замечание мимоходом, что Смердяков читает Исаака Сирина. Оказывается, Исаак Сирин в своей любви к врагам, заповеданной Христом, дошел до того, что он молился за бесов. И вот Смердяков нашел, наконец, своего небесного заступника. Эти намеки настолько существенны, что без перечитывания много раз и вдумывания Достоевский остается как бы наполовину прочитанным. Допустим, на детективном уровне, на интеллектуальном уровне, а вот на самом глубоком философском уровне он остается все еще загадочным. Как бы высказывается некая истина, но все слова, которыми она говорится, все это не те слова. Это опять вечное «не то, не то», которое повторяет Мышкин, когда объясняет Рогожину, в чем сущность веры, ограничиваясь «не про это», «не про это». А про что он в сущности так и не говорит? Художественные постройки Достоевского, если сравнить их с хорошо ухоженными романами ведущих писателей его времени, это «Бедные Лазари» рядом с «Богатыми Лазарями», это больные, истерзанные болезнью тела. И когда современники наивно говорили, что Достоевский пренебрегал формой, то в своей наивности они были в чем-то правы. То есть каким-то уровнем формы, каким-то уровнем реальности Достоевский действительно пренебрегал. Он разрушал его, чтобы поднять и выявить другой, более глубокий пласт. Это не просто новая эстетика, это еще новая онтология. Другое чувство, другое понимание реальности. Это глубоко связано с тем, что для Достоевского его вера — это прежде всего таинственное прикосновение к мирам иным. А для его младшего современника Федорова это прежде всего стремление к реальному, ощутимому акту воскрешения отцов. Федоров все время упрекал Достоевского в философии общего дела, что тот отвлекает от настоящего дела какими-то там таинственными прикосновениями. А для Достоевского именно в этих таинственных прикосновениях вся суть дела, потому что реальность для него не совпадает с реальностью фактов, как отдельных осколков бытия, а лежит где-то по ту сторону этих фактов, за ними. И передать эту сквозящую за фактами реальность по самой своей сути нельзя связанным пластическим изложением. Тут не то, что времени не хватило. Достоевский иногда жаловался, что если бы у него было время, как у Тургенева, то он написал бы. Но когда ему Анна Григорьевна создала, как говорится, условия, и он написал, не торопясь, «Братьев Карамазовых», он все-таки писал их совершенно так же, как написал те романы, которые он писал в торопях. Невнятица у него нет не умения говорить, а от умения молчать, когда слово себя исчерпало. Вот в чем суть дела. То, что миры иные видны земными очами смутно, как бы через задымленное стекло, это положение, которое было сформулировано еще апостолом Павлом и не является открытием Достоевского, но, как правило, очень ортодоксальные христиане считали, что церковь каким-то образом, в общем, все-таки знает, что за этим стеклом. Например, Флоренский в блестящей, интересной книге «Иконостас» уверяет, что святые видели, как склонилась Богоматерь и какое выражение лица у ангелов Троицы, а художники только обрисовали то, что им святые разъясняли. Здесь предполагается, что есть какой-то совершенно четкий потусторонний мир, который нам только по грехам нашим кажется не совсем видным, а святые это видят полностью. А у Достоевского это не так. У него мерцающая, просвечивающая сквозь фигуры, хотя и нераздельная от них, обладает во всей своей полутьме и невнятности преимуществом реальности. Это и есть то последнее, что можно высказать или полувысказать, прежде чем совсем замолчать. Если представить себе гипотетически структуру космоса, как она мыслится, как я себе представляю, что она могла мыслиться, конечно, это гипотетическая конструкция, условным создателем романа Достоевского. Я вовсе не говорю, что он так себе это представлял. Складывается взгляд на реальность, делящий ее на три уровня. Первый, отчетливый, бытовой, уровень твердых тел, изодран в клочья, и сквозь него просвечивает другой, смутный, туманный, в котором едва можно разглядеть отдельные фигуры, как некоторые созвездия в тумане. Присмотревшись к движению созвездий, замечаешь как бы астрологическую картину, в которой движение созвездий определяет события на бытовом уровне. Так, по астрологическим представлениям, сочетание звезд определяет, что с вами случится. Но и эти данные созвездий все-таки обманчивы. Эти звездные образы наплывают один на другой, смешиваются, и в конце концов последний, третий уровень, такой, который остается уже как бы и вовсе не раскрытым. Окончательное слово Достоевского – нераскрытая тайна. Впрочем, я сразу должен оговориться, что такое деление слишком резко. То, что происходит на бытовом уровне романа – это не дурной сон, не иллюзия, от которой можно освободиться. Убийство старухи или 3000, которые стремится достать Митенька – это совершенно реальное убийство и деньги. Вернее, отсутствие денег у Митеньки совершенно реальны. То, что его мучает отсутствие денег, это вовсе не метафора. То, что пробивается сквозь внешнюю реальность, не отменяет ее, а только усложняет, вступает с низкой реальностью в спор. И этот спор сам по себе реальности может быть величайшая полнота реальности, схваченная в романе. Михаил Бахтин в своей книге о Рабле заметил, что Данте в аду сталкивает две оси бытия – горизонтальную, направленную к бесчисленным предметам в пространстве и времени, как бы уровень различий, уровень отдельных фактов, и вертикальную, направленную к вечности Земли к небу или Земли к аду. В конце средних веков твердо установленной была вторая вертикальная ось – с неба к аду. Ее пересекают, расшатывают человеческие страсти, направленные, так сказать, поперек, создавая неслыханный ни раньше, ни позже внутренний напор поэмы. У Достоевского я чувствую тот же напор. Только теперь в обычном представлении твердо установлена горизонтальная ось, утвержденная со времен Возрождения, реальность мира в пространстве и времени, которую можно рассматривать как горизонтальный пласт. А хотят разрушить, но все-таки не разрушают до конца. Взлеты в небо, провалы в ад. И оба эти направления, горизонтальное и вертикальное, одинаково реальны. В этом смысле роман Достоевского – это не только не роман Тургенева или Гончарова, которые остаются целиком в горизонтальном пласте, но и не роман Кафки или, скажем, «Приглашение на казнь Набокова», в котором внешняя реальность настолько призрачна, что когда Цинцинната казнят, то я не совсем уверен, что его казнят. Это какая-то иллюзия казни. Это какое-то монофизическое представление об иллюзорных страданиях, которых на самом деле нет и которые проходят как дурной сон. Достоевский ближе к учению Вселенской Церкви о том, что Христос действительно был человек, хотя в то же время был Бог и действительно страдал. Его роман одновременно вполне кошмарно реален в самом бытовом смысле, и одновременно не только это. Одновременно он глубоко духовен. Алену Ивановну и ее сестру убивают совершенно всерьез, без метафор. Мы чувствуем себя перепачканными кровью их вместе с Раскольниковым. И все же еще серьезнее, что убита идея, и еще серьезнее, что развязаны глубинные силы, что обвалились пласты, преграждавшие путь внутри личности, и открывается то, что человек раньше не знал, что сейчас станет сутью его жизни. Строго упорядоченного уровня глубины нет, нет тех ромбов и кругов, на которых в деисусном чине, который висит в Третьяковке, утвержден престол Вседержителя. Нет незримых рельсов канона, по которым в житиях движутся судьбы святых. И все же судьбы главных героев, которых условно можно назвать группой трансцендентных героев, имеющих, так сказать, вертикальный выход, решаются там, в глубине, в минуты и даже секунды прикосновения. И до какой-то степени это все-таки подобно миру икон, миру всевидящего провидения. Пружина, управляющая героями, остается скрытой, но мы ее чувствуем, мы ловим ее образы, нам хочется дать ей имя. Мы не можем не искать объяснения, потому что с внешней, очевидной стороны поступки трансцендентных героев всегда остаются несколько странными, немотивированными или, во всяком случае, не всегда или недостаточно мотивированными. Как преступление Раскольникова, которое он несколько раз пытается объяснить и не может объяснить до конца. Или как самоубийство Смердякова, которое с бытовой точки зрения необъяснимо. У него нет, казалось бы, убедительных внешних причин кончать с собой, но есть причина скрытая. Иван Карамазов в разговоре с Алешей пересказывает старинную повесть «Хождение Богородицы по мукам». Там есть, между прочим, призанимательный разряд грешников в горящем озере, которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, до «тех уж забывает Бог». Выражение необычайной глубины и силы. Я думаю, что это выражение поразило не только Ивана Карамазова, но и самого Достоевского, и оно дает ключ к таким явлениям, как самоубийство исчерпавшего себя героя, которого условно называю героем ада. Если представить себе космос Достоевского, то где-то в мирах иных герой ада тонет в огненном озере, а на Земле он вешается или стреляется, его смерть приводит в действие целую систему, которую можно назвать треугольником преступления и покаяния. В центре этой системы герой, еще не сделавший окончательного выбора. В его душе Христос молчит, как об этом Иван сам рассказывает. Иван один из тех самых эвклидовских героев, в душе которых Христос молчит, но молчит, как замолчавший собеседник, молчит и прислушивается, и как бы отвечает. Иван все время хочет говорить с ним. Алеша как бы представитель Христа, которому Иван хочет объяснить, почему он не может принять его мира. Также в Раскольникове внутренний человек все еще живет, и остается надежда на спасение. А в Свидригайлове внутренний человек уже умер. Теологи здесь могли бы возразить, но по легенде, о которой Достоевский вспоминает, Христос его забыл. И самоубийство открывает внутреннюю тайную смерть. Оно превращает в плоть распадающиеся черты портрета Дориана Грея. Раскольников или Иван после битвы неба и ада. Умом они выбирают ад, но судьба сталкивает их с человеком, уже давно сделавшим такой выбор, с душой, уже захлебывающейся в огненном озере. Завязываются своеобразные отношения, полные намеков, недосказанности, борьбы интереса с отвращением. В решающий момент герой ада кончает с собой, а вот герой типа Ивана, Раскольникова, как условно я буду называть, герой чистилища для краткости, хотя чистилище в сущности совершенно ни к чему, но так наглядно можно представить эту точку между небом и адом. Этот герой отшатывается от бездны, раскрывшийся перед его глазами, идет доносить на себя, символ духовного покаяния, иногда подталкиваемый и провожаемый до ворот полицейского участка своим добрым ангелом, как Раскольников с Соней, как в более мягкой форме Алеша подталкивает Ивана. И, кстати, очень любопытно, что в «Братьях Карамазовых» такую подталкивающую роль играет черт, который там симпатичный до некоторой степени, черт, исполняющий задания, полученные от высших сил, как Воланд у Булгакова. А то, что высшее является Ивану как черт, так он лучшего, очевидно, еще не заслужил. И святому Антонию долгое время являлся черт, прежде чем он увидел что-то лучшее. И это разрушение трансцендентального треугольника также означает конец романа, как развязка любовного треугольника завершает банальный роман XIX века. Герои чистилища обычно превосходят окружающих своим умом и играют роль интеллектуального центра романа. Минутами кажется, что они во всем превосходят героев ада. Свидригайлов, например, ждет от Раскольникова нового слова, а Иван для Смердякова просто орел в Поднебесье. Иван на Смердякова смотрит все время, сверху вниз. Но сердцем герои чистилища довольно наивны, и то, что принимает их ум, с ужасом отвергает их природа. В терминах Достоевского можно сказать, что Христос остановился только перед умом Раскольникова, но он входит в его сердце в порывах любви и сострадания. Раскольников идет убивать старушку, ум этого требует, принцип требует, но ему снится засеченная лошадь. Тоже с Иваном. Только Иван и гордыня любви отдается больше воображении, в теории. А Раскольников практичнее, и убивая Лену Ивановну и отдавая последние деньги на похороны Мармеладова. Впрочем, эту разницу не стоит преувеличивать, как это сделал один критик в Москве, Лакшин, В.Я. в середине 70-х годов, попытавшийся вырыть пропасть между Иваном, который хороший, который никого не убивал, а говорить все можно, и Раскольниковым, который убил. Это, по-моему, чрезвычайно наивный ход. В общем, и Иван, и Раскольников во внутреннем плане не могут отречься от креста. Это об Иване Зосима говорит. Если вопрос не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную. А Свидригайлов и Смердяков — люди другой породы. Они сердцем предпочли другого, не Христа, а дьявола. И раньше или позже, но их сердца мертвели. Где-то в предыстории, может быть, это было и не так. Например, у Ставрогина чрезвычайно сложная предыстория. В воспоминаниях Марии Тимофеевны он был, пожалуй, героем другого типа. Он становится героем ада уже на страницах бесов, а в предыстории, может быть, не таков еще. Но такими, какими мы их видим, Ставрогин и Свидригайлов уже оставлены навечно дьяволу. А дьявол тем и дьявол, что он немедленно губит свои же собственные кадры и истребляет тех, кто безвозвратно, душой и телом, ему предался. Здесь я хотел бы подойти к другой возможности назвать этих героев в связи с их функцией в структуре диалога у Достоевского. В «Эвклидовском разуме» я бросил мысль, что диалогизм у Достоевского или полифония у Достоевского – это термин условный, что его диалогизм резко отличается от усвоения этого принципа и в западной литературе, и в японской, из восточных литератур. То есть у Достоевского идет перекличка людей, понимающих друг друга с полуслова, а, как правило, в иностранных литературах усвоена другого рода полифония. Разговор глухих, каждый из которых дует в свою дудку и слушает только самого себя и абсолютно не слушает другого. Но потом, когда я послушал доклад А.А. Долинина на конференции в Ленинградском музее-квартире Достоевского в ноябре 1974 года, и еще подумал над этим, мне представилось, что вообще у Достоевского есть разная полифония. У Достоевского тоже, если хотите, есть диалогизм на горизонтальном уровне и на вертикальном. Когда герои сходятся толпой во время какого-нибудь скандального сборища, например, у Настасьи Филипповны, то это такая горизонтальная полифония. Каждый говорит, каждый считает себя очень умным, каждый с упоением слушает себя, никто не слушает другого. Эти отношения между героями можно выразить словами Сартра. «Существование другого – недопустимый скандал». Даже если герои этого типа и в этой обстановке пытаются высказаться, ничего не получается. Например, Ипполит в гостях у Мышкина читает свою исповедь. Он читает, но его никто не слушает. И все только раздражены. Зачем он задержал их? Им спать хочется, они хотят домой уйти. Именно этот горизонтальный диалог, то есть, в сущности говоря, обнаруживающаяся в диалоге невозможность высказаться и невозможность понять друг друга, это вот было усвоено всей мировой литературой. Но у Достоевского есть и вертикальный диалогизм. Это, как правило, происходит в интимном разговоре тет-а-тет. И третий с ними обязательно мыслится либо Христос, либо дьявол. Вот, например, многочисленные исповеди почти церковного характера с князем Мышкиным или исповеди в «Братьях Карамазовых», где все очень вынесено. Как только Алеша появляется, сразу ему кто-нибудь исповедуется. Алеша, как и князь Мышкин, играет почти ритуальную роль старца или исповедника. Он в романе явный викарий Господа Бога. Раскрывая душу перед Алешей, человек раскрывается уже Богу, Христу. Таким образом, здесь люди полностью высказывают то, что они хотят. Причем в этой ситуации даже, казалось бы, совершенно падшая душа раскрывает в себе образ и подобие Божье. Поручик Келлер, князь Мышкин, и, подчеркивая это единство, князь Мышкин говорит, что у него самого беспрерывно бывают двойные мысли. Тут полное единство и полное взаимопонимание. Но, наверное, художественно еще более интересное у Достоевского так называемое единство в дьяволе, когда встречается герой колеблющегося типа, которых я условно назвал героями чистилища, с героем ада, играющим роль соблазнителя, причем в соответствии с ролью лукавого, врага рода человеческого, он говорит с ним намеками, обиняками, например, разговор Смердякова с Иваном Карамазовым, или вот разговор Свидригайлова с Раскольниковым. Они как бы пытаются намекнуть на свою правоту, потому что прямо все же нельзя высказать, не принято, что можешь лгать и можешь блудить,